принесу тебе свободу. Незаметно в этих серых днях хлеб насущный и святую воду из колодца на семи холмах. Только их возьми с собой в дорогу, знает сердце, да глаза слепы. В дальний путь, к среднему порогу, ты ступай, да не сходи с тропы. Знает сердце о потере, ум твой замкнутые двери. Знает сердце об отраве, спрятаны ключи от рая. Слева тьма и пламя справа, мостик над кипящей лавой. Тени ждут, что покачнешься, тени ждут, что ты вернешься. Чтоб катилось колесо по кругу серой чередой привычных дней. Жизнь твоя, бывшая подруга, был ли с нею, не был ли ты с ней? И только то, что даст тебе свобода, ярче света, чище, чем родник, что несет свою живую воду сквозь прозрачный голубой ледник. Танец мудреца, путь пройдешь свой до конца. Шаг бежал хромой судьбы, так что не сходи с тропы. Просто не сходи с тропы.